Брюссель. Зарождение бельгийской столицы, города Брюсселя, относится к VIII веку. Город возник благодаря своему чрезвычайно выгодному географическому местоположению на древних транспортных путях, которые соединяли северную часть Европы с Францией, Германией и другими странами. Уже к X веку Брюссель становится одним из главных городов княжества Брабант. А еще через 4 века, когда город перешел во владение герцогов бургундских, он превратился в крупнейший торговый центр с богатым купечеством, аристократической верхушкой и патрициатом. Брюссель во многом не похож на другие столицы мира. Ему более 1000 лет, и около 800 из них он находился под иноземным владычеством бургундских герцогов, императоров Австрии и Испании, Наполеона Бонапарта, голландцев и немцев, и каждый новый хозяин стремился насадить в городе свои порядки и обычаи. Но, будучи столько веков в подчинении, Брюссель встал над центрами империи, которые когда-то им правили, и сделался столицей европейского государства. Более того, именно здесь размещаются штаб-квартиры многих международных организаций, например, Европейского союза, НАТО и других. За свою долгую и бурную историю Брюссель не раз подвергался разрушениям со стороны многочисленных завоевателей. В конце XVII века, например, армия французского короля Людовика XIV уничтожила исторический центр. И сейчас во многом утрачен традиционный облик средневекового города, города мастеров-ремесленников и торговых гильдий. Потом была снесена часть самого брюссельского квартала Мароль, где сейчас возвышается дворец правосудия. А совсем недавно, меньше полувека назад, был разрушен построенный в начале XX века дворец народа, лучшее творение архитектора Хорта, основоположника стиля модерн в архитектуре. Нынешний Брюссель живописно раскинулся на обширной равнине, одна сторона которой несколько приподнята на юго-восток. Это обстоятельство и обусловило разделение Брюсселя на верхний и нижний город, между которыми расположилась его центральная часть. Главное место, куда устремляется всякий, приехавший в бельгийскую столицу, это Гранд Плас, то есть большая площадь, которая на самом деле невелика. Однако трудно представить Брюссель без этой площади со средневековым ансамблем окружающих ее зданий. Вид нарядных фасадов старинных зданий с большим количеством статуй, стрельчатых окон, устремленных в небо, остроконечных башен, узорчатых карнизов, длинных коридоров, дверей с замысловатой резьбой настолько необычен, что путешественнику трудно даже сразу сосредоточиться на чем-то одном. Пышное сочетание готики и барокко сразу очаровывает своей величавой красотой.